Глава 24. Клетка зверя. Когда мы дошли до моего номера, ощущение нелепости происходящего немного отпустило. Мне даже стало интересно, потому что шкаф я проверяла, когда заселилась. Никакой Нарнии, и уж тем более Дэна, там не было. Арс ничего не говорил. Почему-то с ним я не чувствовала себя добычей, как было, если рядом Дэн, но настороженность не пропала. Уже в номере, когда мой спутник закрыл дверь и повернулся ко мне, по спине пронеслась волна мурашек. Эти мерцающие в полумраке нечеловеческие глаза выглядят жутко. Я не знала, чего ждать. На самом деле, про шкаф я соврал. Арс потер шею. Чтобы перенести тебя, нужно укромное место, где нет камер и лишних глаз. Что он имеет в виду? И вдруг я вспомнила слова Машки в день знакомства с Дэном. Тогда он просто исчез вместе со мной, а потом оказался в больнице. Тоже перенесся. Арс это хочет сделать? Звучит жутко, особенно учитывая, что мы одни в номере отеля. Нервно усмехнулась я. Ну, если хочешь, можем задержаться. Арс прошел мимо и остановился перед кроватью. Но Дэн такое не оценит. Впрочем, мне терять уже нечего. Ты... Я вздрогнула от внезапной догадки. Тоже должен найти истинную? Да, но не думаю, что успею. Почему? Потому что я ищу ее не первый год. Арс грустно улыбнулся. С чего бы получилось за отведенное нам время? А сколько? До корректировки 3 месяца. Сейчас никто не представляет. Может, меньше, может, больше. Уверена, ты найдешь свою. Я улыбнулась. Мне бы тоже этого хотелось. Ладно, иди обниматься. Он развел руки в стороны. «Ничего не бойся. Появится ощущение, что тебя как бы растягивает. Это нормально. Не пытайся вырваться. Если расслабишься, будет легче». «Хорошо». Я прижалась к его рубашке щекой и прикрыла глаза. От Арса пахло апельсином и корицей. «Я готова». Меня и правда будто бы схватили за ноги и потянули вниз. Вцепившись в мужчину, я попыталась открыть глаза. Но голова тут же закружилась, и я снова зажмурилась. Уши заложило, поэтому я не сразу поняла, когда неприятные ощущения отступили. «Лера, ты как?» С трудом разобрала голос Арса. «Лера!» Я открыла глаза. Мы стояли посреди улицы, а над головой сияла луна. «Что за...» «Но ведь было только 6 вечера!» Арс, улыбнувшись, понял, о чем я подумала, и объяснил. «Добро пожаловать в Мунис. Здесь всегда ночь, и почти все, кого ты встретишь, – оборотни». С виду город был похож на какой-нибудь элитный коттеджный поселок. Архитектура, по большей части, современная, но в ней прослеживались элементы чего-то традиционного. Красиво и очень чисто. Улицы освещались старинными фонарями, будто масляными, что придавало городу еще больше антуражности. «Нравится?» Улыбнулся Арс, протянув мне локоть. «Несколько лет назад здесь были руины. Кое-что еще доделываем, но показывать уже не стыдно». «А что было?» «Один недоумок решил, что он больше достоин зваться князем, чем нынешний. Ну и организовал некоторую подрывную деятельность». «Я сглотнула. И часто у вас так?» «Не переживай. Марк был молод, и многие сомневались в его компетентности. Больше не станут». «Сложно не переживать, если ваш город разрушили настолько, что пришлось строить его заново», – заметила я. «Тем не менее, мы все восстановили», – подмигнул Арс. «И это своего рода символ того, что нет невозможного. Нам сюда». Мы оказались перед большой воронкой, на краю которой спиралью спускалась дорожка. Дома располагались только с одной стороны, многие выглядели, но очень старыми. С другой – ничего. На дне расположился вытянутый дом. Арс подвел меня ко входу и сдвинул в сторону лианы-занавески. Мы будто попали в мистический сад со множеством причудливо изогнутых деревьев, на листьях которых светили маленькие луны. Это точно не фонарики, не лазеры или что-то подобное. Тогда что? Немного волшебства. Арс угадал вопрос раньше, чем я задала его. Когда князь жив-здоров, здесь много невероятного и красивого. Солнца здесь нет, но темно не бывает. «Как будто оранжерея», – оглядывалась я. «Именно. А еще владение нашей княгини и шаманки по совместительству. Правда, с последним у нее выходит неоднозначно. От смерти она нас всех спасла, это факт. Но меня перспектива безумия пугает больше». «Дэн здесь?» – спросила я, оглядываясь. «Да, он и Макс. Держим в разных комнатах. Волчонок пока в порядке, перестраховывается. А с Дэном хуже. Ночью его почти силой возвращали в Мунис. Обернулся неконтролируемо прямо в яви, то есть в вашем мире. Он нашел истинную, а после нить оборвалась, причем внезапно, и ему стало очень плохо». Я засунула руку в карман и нащупала цепочку медальона. «Арс, скажи, а здесь у вас совершенно случайно нет свежей мяты?» Он взглянул на медальон. «Значит, вот в чем дело. Амир заставил?» «Нет». Стало стыдно. «Это я сглупила. Испугалась и, не знаю, хотела спрятаться». «Опрометчиво. Что ж, про мяту спрошу. Но пока Дэн в таком состоянии, она не поможет. Тебе нужно в прямом смысле зайти к зверю в клетку. Помни, это Дэн, и ты – главное в его жизни». «Страшно», – призналась я. «Но я попробую. Все же это из-за меня он такой». «Давай, если что, я отвлеку на себя». Арс подвел меня к крепкой двери с решетчатым окошком. Раньше, чем я успела сообразить, что происходит, он сдвинул задвижку и втолкнул меня внутрь. Я обернулась, но Арс тоже вошел. Это обнадеживало. Одна здесь, я бы запаниковала. Комната выглядела пустой, похоже на вольер в зоопарке. На полу мягкая трава, над которой возвышалось несколько камней, большие картонные коробки, сильно обкусанные по краям. Сдутый баскетбольный мячик. Не знаю как, но сюда затащили огромную корягу. И теперь она упиралась в стены, будто гигантская рогатка. Сперва я не заметила, как среди ее ветвей блеснули желтые глаза. Но когда увидела, невольно шагнула назад. «Нет-нет, не убегай!» Арс придержал мое плечо. «Ты нужна ему!» Я сглотнула, легко сказать. Тигр плавно поднялся и спрыгнул с ветки на земляной пол. Я впервые рассмотрела его внимательно. Большущий. Такое чувство, что он меня пополам перекусить может. В его морде было что-то неуловимо знакомое. Думаю, если бы здесь был еще один тигр, я бы поняла, кто Дэн. Зверь сделал шаг. Еще один. Следующий быстрее, почти переходя на бег. И я снова струсила, дернувшись за спину Арса. Дэн резко замер, шевельнул усами. Я не верила собственным глазам. Тигр прижал уши и отступил. Он боится Арса или понял, что напугал меня? Дэн шагнул назад, отвернулся и побрел в дальнюю часть комнаты, обратно к дереву. Мне стало его очень жалко. Я так его обидела, божечки. Я его истинная пара, от меня зависит его жизнь. А я просто взяла и выбросила мяту, связь с ним. Не брала телефон. Дэн открылся мне, а я... К счастью, я еще могу все исправить. «Дэн!» – позвала я, выйдя из-за спины Арса. Тигр не оглядывался. Я поджала губы и пошла за ним. «Постой!» – сама не заметила, как перешла на бег. Тигр остановился. Нас разделяло шагов 10, когда он резко развернулся и бросился на меня. Понять что-либо, услышать или предпринять я не успела. Сбив меня с ног, он как-то плавно повалил в траву и уткнулся мордой в шею. А после разлегся в длину и замурлыкал, как громадный домашний кот.